Террелл позвонил в полицию, и когда Бейглер подошел к телефону, он спросил его: «Вы уже задержали Джека Смита?» «Нет еще. Ребята прочесывают все бары и должны с минуты на минуту найти его. А за его квартирой следят?» Вопрос был в сущности излишним. Бейглер был надежным помощником. Этим занимаются Беккес и Лукас. «Я хочу, чтобы этого парня как можно скорее посадили за решетку. К полуночи мы заберем его. Возможно, он сейчас где-нибудь играет в рулетку или карты, и нам остается только разыскать его. Джо, у меня есть к тебе еще одно дело. Джекобс, на дежурстве?» «Да, а что?» «Пришли его поскорее ко мне. Если он поторопится, то сможет еще отведать моего цыпленка». Бейглер засмеялся. «Если что и может заставить Макса поторопиться, так это приглашение на ужин». Когда Террелл сел за стол и уже взял в руки нож, раздался звонок. Он усмехнулся. «Ну вот уже и Макс поставил для него тарелку. Он сегодня действительно поставил рекорд скорости». Макс Джекобс, высокий, худой полицейский, служивший первый год, вошел в комнату и с восхищением уставился на поджаренную птицу. Террелл ножом указал ему на свободный стул. «Давай-ка сперва поужинаем, а потом поговорим. У меня для тебя есть работа». Некоторое время спустя, когда Каролина занялась на кухне посудой, Террелл закурил и сообщил ему все, что сам знал о деле Валери Бурнетт. «Это дело очень смахивает на шантаж», — сказал он. «Но мы не имеем права вмешиваться в него сейчас. Мы это можем сделать только в том случае, если миссис Бурнетт сама обратится к нам за помощью. Я хочу, чтобы ты завтра утром встал на пост перед банком. Когда миссис Бурнетт выйдет из банка на улицу, убедись, что она несет пачки денег, и после этого проследи, куда она пойдет. Но только так, чтобы она ни в коем случае не догадалась об этом и не заметила тебя. Ты должен выяснить, куда она понесет эти деньги. Если она вернется к отелю, то обратись за помощью к Дюлаку. Скажешь ему, что я тебя послал. Он должен будет наблюдать за тем, кто к ней придет, а ты потом проследишь за этим человеком. Но только не следует в это дело впутывать отельного детектива. Что-то я ему не доверяю. Ну что, все тебе ясно?» «Окей, шеф». Джекобс кивнул. «Я займусь этим». Он встал. «Завтра в 10 утра я буду на месте». Когда он ушел, Террелл снова позвонил в полицейское управление. «Мы все еще не нашли его, шеф. Его не обнаружили ни в одном из тех мест, где он обычно бывает». «Ну, тогда нам придется официально заявить о его розыске», — решил Террелл. «Займись этим, Джо. А я сейчас же выезжаю к вам. Но зачем же приезжать? Я и сам с этим прекрасно могу справиться, знаю, знаю, Джо. Но все-таки я приеду». Спейк Колт был высокий худой негр с холодными змеиными глазами. Он постоянно ухмылялся, показывая свои крупные белые зубы. Он управлял Биби-клубом на побережье. Посетители этого клуба были игроками и бродягами из порта и прилегающей к нему местности. Клуб этот отличался от заведений подобного сорта тем, что в нем было секретное помещение, искусно скрытое в подвале под баром и столовой. Полиция до сих пор это помещение еще не обнаружила. Теперь же в этом тайнике прятались Мо Линкольн и Джек Смит. Мо рассказал Джеку о своих наблюдениях за полицейской машиной, а последний раздумывал теперь, что же им дальше предпринять.